«Мы можем снова жить вместе, Сидни», — продолжал он. «А что? Ну, переспала с кем-то разок. Бывает. К тому же у тебя нет выбора. После развода ты не получишь ни цента. А если останешься со мной, у тебя не будет забот. Заживем как прежде». «Но будем ли мы счастливы, Норман?» «Сантименты», — улыбнулся он снисходительно. По радио объявили время. 11 часов. «За Томми!» Норман поднял свой бокал.